Четвертое. Как вложить в сознание программу достижения цели? Другое качество сверхразума заключается в том, что он способен на мотивацию к достижению цели. Для этого ему нужны четко сформулированные цели. Вы можете представить, как использовать эти возможности сверхразума. Представьте, что у вас есть самый совершенный, мощный компьютер, который можно придумать. Также у вас есть команда из самых опытных и квалифицированных программистов, к которым вы можете обратиться, если у вас возникает проблема. Они вводят ее в компьютер, предоставляют вам ответ, дают вам идеи, которые помогут вам достичь цели. Тем не менее, даже с самым совершенным компьютером и с командой самых опытных программистов они не могут вам помочь, если вы не опишете им проблему, если не сформулируете, чего хотите достичь. Поэтому, как мы ранее говорили, очень важно иметь четкие и ясные представления о целях, которых вы хотите достичь. Сверхразум приводится в действие только четкостью определения и твердой решимостью. Чем решительнее мы в своем стремлении справиться с проблемой, чем яснее мы ее излагаем, тем быстрее сверхразум начинает работать над реализацией нашей задачи. Другое качество сверхразума, которое относится к мотивации, это то, что он дает идеи и энергию для достижения цели. Многие из вас работали над чем-то, что вас очень увлекало, интересовало, вдохновляло, что приносило вам радость и доставляло удовольствие. В тот момент у вас появляется непрерывный поток энергии, множество идей. Ваши силы словно удваиваются, и вам достаточно 3 часов сна, чтобы вновь приступить к работе. Иногда ваше сознание просто переполнено идеями, разрывается от них, и вы чувствуете, что эти идеи вас захватывают. Это пример энергии сверхразума. Он испускает энергию из атмосферы и делает ее доступной для нас, чтобы мы могли двигаться к намеченной цели. Позже мы еще поговорим об этом. Другое качество сверхразума – отклик на четкие и категоричные приказания. Эти четкие приказы, которые мы отдаем сверхразуму, имеют форму наших положительных убеждений. Каждый раз, когда мы передаем положительные убеждения от сознания к подсознанию, мы приводим механизм сверхразума в действие. Поэтому, когда мы говорим «я собой доволен», «я чувствую себя великолепно», «я зарабатываю 50 тысяч долларов в год», сильное эмоциональное внушение поступает в наше подсознание и приводит сверхразум в действие. Поэтому люди, которые постоянно пребывают в хорошем настроении, думают положительно о своих целях, всегда кажутся энергичными, полными энтузиазма, сил и идей, которые помогут им в достижении цели. В Библии сказано: «Тому, кто имеет, прибавится, а у того, кто не имеет, и это отнимется». Это означает, что те, кто увлечены идеей, полны энергии и энтузиазма, получают постоянное пополнение этой энергии. Те же, кто не видит смысла, имеют очень мало целей и идей, потеряют даже имеющуюся энергию и будут чувствовать себя слабыми, утомленными, уставшими.